Последнее весьма важно, например, для измерения радиуса Земли было бы весьма сложно проникнуть в ее центр, но не очень сложно измерить длину экватора. Для Земли и нет никакой необходимости непосредственно измерять расстояние до центра, ибо поле тяготения Земли невелико, и для нас с большей точностью справедлива геометрия Евклида, а длина экватора, деленная на 2π, равна расстоянию до центра. В сверхплотных звездах с сильным полем тяготения это, однако, не так. Разница в радиусах, определенных разными способами, может быть весьма заметной. Более того, как мы увидим далее, в ряде случаев достигнуть центра тяготения принципиально невозможно. Поэтому мы всегда будем понимать под радиусом окружности ее длину, деленную на 2π. Рассматриваемое нами поле тяготения вокруг сферического невращающегося тела получило название поля Шварцшильда по имени ученого, который сразу же после создания Эйнштейном теории относительности решил ее уравнение для данного случая. Немецкий астроном Шварцшильд был одним из творцов современной теоретической астрофизики. Им выполнен ряд ценных работ в области практической астрофизики и других разделов астрономии. На заседании Русской академии наук, посвященной памяти Шварцшильда, умершего в возрасте всего 42 лет, так оценивал Эйнштейн его вклад в науку. В теоретических работах Шварцшильда особенно поражают уверенное владение математическими методами исследования и та легкость, с которой он постигает существо астрономической или физической проблемы. Редко встречаются столь глубокие математические познания в сочетании со здравым смыслом и такой гибкостью мышления, как у него. Именно эти дарования позволили ему выполнить важную теоретическую работу в тех областях, которые отпугивали других исследователей математическими трудностями. Побудительной причиной его неиссякаемого творчества, по-видимому, в гораздо большей степени можно считать радость художника, открывающего тонкую связь математических понятий, чем стремление к познанию скрытых зависимостей в природе. Шварцшильд получил решение уравнения Эйнштейна для поля тяготения сферического тела в декабре 1915 года, через месяц после завершения Эйнштейном публикации своей теории. Как мы уже говорили, эта теория очень сложна из-за совершенно новых революционных понятий. Но оказывается, ее уравнения еще очень сложны, так сказать, чисто технически. Если формула закона тяготения Ньютона знаменита своей классической простотой и краткостью, то в случае новой теории для определения поля тяготения надо решить систему 10 уравнений, каждая из которых содержит сотни слагаемых. И это не просто алгебраические уравнения, а дифференциальные уравнения частных производных второго порядка. В наше время для оперирования с подобными задачами используется весь арсенал электронно-вычислительных машин. Во времена Шварцшильда, разумеется, ничего подобного не было. И единственными инструментами были перо и бумага. Но надо сказать, что и сегодня работа в области теории относительности требует иногда долгих, кропотливых математических преобразований вручную без электронных машин, являющихся часто нудными и однообразными из-за огромного количества членов в формулах. Но без чернового труда не обойтись. Я часто предлагаю студентам, а иногда аспирантам и научным работникам, покоренным фантастичностью общей теории относительности, познакомившихся с ней по учебникам и желающих в ней работать, корректно вычислить своими руками хоть одну сравнительно простую величину в задачах этой теории. Не все после многодневных, а иногда и гораздо более долгих вычислений, столь же горячо продолжают стремиться посвятить свою жизнь этой науке. В оправдание такой жесткой проверки на любовь скажу, что я сам прошел через подобное испытание. Кстати, согласно преданиям, в былые времена и обычная человеческая любовь подвергалась испытаниям подвига. В студенческие годы моим учителем по теории относительности был известный специалист и очень скромный человек Зельманов. Для моей дипломной работы он поставил передо мной задачу, связанную с удивительным свойством поля тяготения. возможностью уничтожить его в любом месте по своему желанию. Как, воскликнет читатель, ведь в учебниках сказано, что от тяготения в принципе нельзя заградиться никакими экранами, что выдуманное фантастом Уэллсом вещество кейворит является чистейшим вымыслом, невозможным в реальности. Все это так. И если оставаться неподвижным, например, относительно Земли, то силу ее тяготения не уничтожить. Но действие этой силы можно полностью устранить, начав свободно падать. Тогда наступает невесомость. В кабине космического корабля с включенным двигателем, летящего по орбите вокруг Земли, нет силы тяжести. Вещи и сами космонавты плавают в кабине, не ощущая никакой тяжести. Мы все много раз видели это на экранах телевизоров, в репортажах с орбиты. Заметим, что никакое другое поле, кроме поля тяготения, не допускает подобного простого уничтожения. Электромагнитное поле, например, так убрать нельзя. Со свойством устранимости тяготения связана сложнейшая проблема теории, проблема энергии поля тяготения. Она, по мнению некоторых физиков, не решена и до сих пор. Формулы теории позволяют вычислять для какой-либо массы полную энергию ее гравитационного поля во всем пространстве. Но нельзя указать, где конкретно находится эта энергия. Сколько ее в том или ином месте пространства. Как говорят физики, нет понятия плотности гравитационной энергии в точках пространства. Мне в моей дипломной работе предстояло показать прямым вычислением, что известные в то время математические выражения для плотности энергии гравитационного поля бессмысленны даже для наблюдателей, не испытывающих свободного падения, скажем, для наблюдателей, стоящих на Земле и явно чувствующих силу, с которой планета их притягивает. Математические выражения, с которыми мне предстояло работать, были еще более громоздкими, чем уравнения поля тяготения, о которых мы говорили выше. Я даже просил Зельманова дать мне еще кого-нибудь в помощники, который делал бы эти же вычисления параллельно, ведь я мог ошибиться. Зельманов вполне определенно отказал мне. «Вы должны сделать это сами», – был его ответ. Когда все уже было позади, я увидел, что потратил на эту рутинную работу несколько сотен часов. Почти все вычисления пришлось провести дважды, а некоторые и больше. Ко дню защиты диплома темп работы стремительно возрастал, подобно скорости свободно падающего тела в поле тяготения. Правда, надо заметить, что суть работы состояла не только в прямых вычислениях. По ходу дела надо было еще думать и решать принципиальные вопросы. Это была моя первая публикация по общей теории относительности. Но вернемся к работе Шварцшильда. Он с помощью изящного математического анализа решил задачу для сферического тела и переслал ее Эйнштейну для передачи Берлинской академии. Решение поразило Эйнштейна, так как сам он к тому времени получил лишь приближенное решение, справедливое только в слабом поле тяготения. Решение же Шварцшильда было точным, то есть справедливым и для сколь угодно сильного поля тяготения вокруг сферической массы. В этом было его важное значение. Но ни Эйнштейн, ни сам Шварцшильд тогда еще не знали, что в этом решении содержится нечто гораздо большее. В нем, как выяснилось позже, содержится описание черной дыры. А теперь продолжим разговор о второй космической скорости. Какую скорость, согласно уравнениям Эйнштейна, надо придать ракете, стартующей с поверхности планеты, чтобы она, поборов силы тяготения, улетела в космос? Ответ оказался чрезвычайно прост. Здесь справедлива та же формула, что и в ньютоновской теории. Значит, выводы Лапласа о невозможности света уйти от компактной тяготеющей массы подтвердились теорией тяготения Эйнштейна, согласно которой вторая космическая скорость должна быть равна скорости света, как раз на гравитационном радиусе. Сфера с радиусом, равным гравитационному, получила название сферы Шварцшильда. Предсказание.